Глава 4. Прошло 3 месяца. Моника Макентайр вылезает из джипа и ковыляет, опираясь о палочку, в пещеру, где обитает Масуд. Он живет среди гор оружия и стопок книг на разных языках. Комната его вполне комфортабельна. «Что с вами случилось?» — спрашивает он, видя ее хромоту. Она безнадежно машет рукой. Во время атаки пуштунов, когда я ускакала от вас в горы, за мной была погоня. Попавшая в меня пуля раздробила мне бедренную кость. Я добралась до Кабула, там меня лечили в больнице, но неудачно. Когда за меня взялись, наконец, французские врачи, уже началась гангрена. Пришлось прибегнуть к ампутации. Теперь у меня титановый протез до бедра. Она задирает левую штанину и демонстрирует искусственную ногу. Сначала мне не хотелось жить, но коллеги обратили мое боевое ранение в позитив, объяснили, что теперь я вылитый пират. В конце концов, я смирилась. Мне уже никогда не бегать, но спасибо и на том, что осталась жива. «Соболезную», — говорит Масуд. «Вы ни при чем. Так я заплатила за свою активность. Не мне вас учить». Она чувствует, что он еще больше уважает ее за то, что она потеряла ногу на чужой войне. «Зато после того, как вам передали стингеры, ситуация сильно изменилась, не так ли? Это я настояла, чтобы вам дали их больше, чем собирались. Если моя информация верна, вы уже получили 250 установок». Он кивает, но, как видно, все равно не удовлетворен. Моника продолжает. «Теперь, когда русские утратили господство в небе, даже их специальные силы стали нести тяжелые потери. Они уже не осмеливаются высовываться из казарм, не говоря о проведении крупных военных операций. В прошлом октябре из страны вывели 6 советских полков. По нашим прикидкам, маджахеды контролируют уже 80% территории. Вместо Бабрака Кармаля главой Республики Афганистан назначен Махамад Наджибулла, стремящийся договориться с вами о национальном примирении. Даже советский руководитель Михаил Горбачев поговаривает о полном одностороннем выводе войск. Масуд хранит невозмутимость. «Какая неблагодарность! Мог бы, по крайней мере, сказать мне спасибо. Это же я повлияла на свое начальство, чтобы положение настолько улучшилось». «Чаю», — предлагает Масуд. Он убирает книги, ящики с гранатами, калашниковые и гранатометы, освобождая место на просиженном диване. Потом отходит в угол к раковине и возвращается с горячим чайником, 2 чашками и тарелкой с мелким печеньем. В этот момент звонит спутниковый телефон. Большая пластмассовая коробка, которую Моника возит в чемодане. Она берет трубку, слушает, несколько раз повторяет спасибо и разъединяется. «Хорошие новости?» «Повышение. За оказанные Афганистану услуги я получу медаль и новое звание». «Поздравляю», — произносит Масуд, медленно прихлебывая чай. «Я ждала чуть больше энтузиазма. Что не так, Масуд?» «Будущее принадлежит тем, кто заранее просчитывает несколько ходов. Я уже думаю о том, какой будет наша страна после ухода русских». «Ну и каким вы видите будущее?» Он поглаживает правой рукой бороду. «Я вижу реальную опасность, исходящую от исламистов. Можно подумать, что вы не мусульманин. Проповедники-фундаменталисты из-за рубежа искажают нашу веру, неся послание нетерпимости и ненависти. Они лишат женщин доступа к образованию, вернут побивание камнями неверных жен, заставят женщин носить чадру, разрешат продавать девочек богатым старикам, будут вешать гомосексуалистов, закроют университеты, заменив их кораническими школами, где ученики только и делают, что зубрят одни и те же фразы, превращаясь в безмозглых попугаев. Вернут торговлю людьми на невольничьих рынках. Они враги свободы и разума. Все, чего они хотят, убивать и обращать в ислам всех немусульман». «Вы намекаете на Гульбеддина Хикматияра?» При этом имени Масуд с ненавистью сплевывает. «Он исламский радикал, финансируемый как Пакистаном, так и вами, ЦРУ. По-моему, это большая ошибка, но я имею в виду не только его». «Талибан?» «Здесь и далее. Талибан, запрещенная в Российской Федерации террористическая организация. Здесь есть и другие фундаменталистские движения, набивающие себе цену и выступающие за джихад. Они откровенно внедряют шариат. Это фанатики, силой навязывающие свое ограниченное представление о мире. Даже для меня они мракобесы. На кого именно вы намекаете? Недавно я слушал речи группы, финансируемой салафитами из Саудовской Аравии. Ее члены называют себя Аль-Каида. Среди них есть такой Усама бен Ладен. Он клеймит вас, американцев. Здесь и далее. Аль-Каида, запрещенная в Российской Федерации террористическая организация. Вы уверены, что он говорил не о русских? Нет. О христианах, евреях, буддистах, индуистах. Он уже потребовал взорвать динамитом гигантские статуи Будды в Бамиане. Думаю, вы преувеличиваете. Хикматияр, талибы, Аль-Каида – все это сейчас наши союзники в вашем регионе. Мы им помогли, снабдили их, как и вас, современным оружием. Что до религии, то для нас это не проблема. В порядке борьбы с советской агрессией мы даже отпечатали и раздали сотни тысяч экземпляров Корана. Масуд удивленно приподнимает бровь. Это называется плести веревку для того, кто вас повесит. По-моему, вам следует тщательнее подбирать союзников. Не все, кто борется против коммунизма, обязательно ваши друзья. Точно так же не все, кто борется за коммунизм, обязательно ваши враги. Не понимаю. Эти исламисты, которых вы принимаете за своих политических союзников, двурушники. Они делают вид, что улыбаются вам, а на самом деле готовы при удобном случае всадить кинжал вам в спину. «Генерал Масуд, вы таджик, и вы хотите возглавить Афганистан. Неудивительно, что вы очерняете ваших соперников, что пуштунов, что талибов, что саудовских салафитов». Он с сомнением усмехается и подливает ей чаю. «Работа еще не закончена», — продолжает Моника. «Все силы сопротивления советской оккупации должны сохранять единство. Русские еще здесь. Сейчас не время обсуждать мелкие расхождения в интерпретации вашей религии». Афганский командир с сомнением поглаживает себе бороду. «Признайтесь, у вас зуб на этого Усаму бен Ладена?» — спрашивает Моника. «Я понимаю, как опасно смешивать религию и политику», — отвечает Масуд. «Тем более, когда можно поддерживать за счет нефтяных денег фанатиков, мечтающих завладеть миром. Напоминаю, слово «ислам» значит подчинение». Он все быстрее гладит свою бороду, признак растущего волнения. «Вы, американцы, рано или поздно сговоритесь с русскими, но вам никогда не будет по плечу обуздать натиск джихада». Моника внимательно смотрит на паншерского льва и видит в его глазах огоньки гнева. «Не говорите потом, что я вас не предупреждал», — заключает он. «Он мудр, но в этот раз он заблуждается. Религия, родившаяся в VII веке, не может иметь столько влияния в современном мире».